Глава 41. Спустя четверть часа освежившиеся под ледяным душем Рэм и Фред с красными физиономиями сидели за столом и пили кофе с сахаром. Гурфингеля не было, он сбежал при первой возможности. «Который час?» – спросил Рэм, потягивая обжигающий кофе и пытаясь сосредоточиться. 7:23. Ответил Фред, посмотрев на часы. «Хорошо, что рано». «Хорошо», — согласился Фред. «А то пока похмелишься, пока раскочегаришься, уже темно. А в темноте много не навоюешь». «Навоевать-то навоюешь, но часто попадаешь не в тех». «Да», — согласился Фред, и они немного помолчали. «Что там у нас с заданием?» – спросил Рэм, надеясь, что Фред напомнит ему, куда они приехали и что должны делать. «Задание у нас есть, и его надо выполнять», – ответил напарник, тоже не до конца пришедший в себя. У стены немым укором стояла батарея бутылок, в которых еще вчера находилась жидкость, пить которую не следовало. А вот ведь выпили же. «Ладно, пойдем с другой стороны. Кто нас разбудил?» «Горфингель». «Это кто?» «Горфингель – это хозяин гостиницы. Мы в гостинице живем, между прочим, если ты не въехал», – сказал Фред и, окунув в кофе кусок сахара, положил в рот. «Я въехал. Я прекрасно во все въехал», – пробормотал Рэм, следивший за манипуляциями с сахаром. «Нужно этому Горфингелю задать несколько наводящих вопросов». В коридоре что-то упало, и напарники переглянулись. «Это он!» – криво усмехнулся Рэм. «Подслушивает дурашка!» И вдруг рявкнул. «Горфингель!» Прошло едва ли не полминуты, прежде чем дверь приоткрылась, и прерывающийся от страха голос произнес. «Прошу прощения, вы меня звали?» «Звали, дружок, звали», – сказал Фред и поманил хозяина пальцем. «Иди-ка сюда, у нас к тебе есть пара вопросов». Гурфингель вошел, но остался возле двери. «Как называется город, Горфингель?» – спросил Рэм учительским тоном. «Этот? Нур?» «Нур, Фред, я вспомнил!» – воскликнул Рэм и хлопнул ладонью по столу, заставив Гурфингеля вздрогнуть. «Да, Рэм, теперь я все вспомнил. Эй, хозяин, принеси-ка сюда вон тот чемоданчик, вон тот, что поменьше». Гурфингель взял у стены небольшой чемодан и поднес его к столу. «Клади на пол и открывай», – приказал Фред, продолжая хрустеть смоченным в кофе сахаром. Гурфингель послушно открыл чемодан и, взглянув на его содержимое, несмело поднял глаза на Фреда. «Ты знаешь, что это такое?» «Нет, мистер, я ведь всего лишь стригу собак». «Ну а ты хотя бы видел что-нибудь подобное раньше?» – спросил Рэм, нависая над хозяином, отчего тот внутренне сжался. Ведь именно этот человек около полуночи спустился к нему с пистолетом в руке, схватил за ворот и потребовал, чтоб тот разбудил их ровно в 7, и ушел. «Здесь на болотном рынке много всякого продают. Может, я там чего и видел, но точно сказать не могу». «Юлит», – подумал Рэм, но доказательств у него не было. «Ладно, скажи хотя бы, где этот рынок. Мы хотим продать эту штуку, и нам нужны знающие люди». «Мистер, на болотном рынке полно жуликов и просто бандитов, так что я туда не ходок. И жена моя не ходит, и сосед мой Манфред. Никогда». «Скажи, где рынок, и можешь быть свободен. Кстати, спасибо, что догадался разбудить». «Я не мог не разбудить, я...» «Рынок, приятель, рынок!» – напомнил Фред. «Да-да, мистер, конечно. Вам записать или на слух?» «Давай на слух. Мы люди тренированные».